Глава 7. Туристы стоят лагерем у самой воды на покатой травянистой поляне. Место живописное, но неудобное. В дождь вода с дороги обязательно зальет поляну и палатки. Хорошо, что сегодня ночью было ясно. Девушки редком сидят на длинном бревне, которое прибило к берегу водой. Конец бревна погрызан, дерево свалили бобры. Оно упало в воду и долго плавало, пока кто-то не вытащил его и не приспособил для сидения. В стороне лежит на траве наполовину сдутая резиновая лодка. Белобрысый Дима раздувает огонь, подкладывая в него мелкие щепочки. Я вижу, что костер они развели на старом кострище и по всем правилам укопали его, чтобы огонь случайно не добрался до палаток. Молодцы, ребята. Глеба нигде не видно. Заметив нас, туристы встревоженно оглядываются. Еще бы. К ним идут 5 мужчин с ружьями, один в милицейской форме. Но вот они узнают меня и успокаиваются. А Вера смотрит на Павла. И по ее лицу пробегает быстрая улыбка. «Доброе утро, ребята!» — говорю я. «Мы ненадолго. Заглянули узнать, все ли у вас в порядке?» Дима кивает в ответ. «Нас разбудили выстрелы. Это пальба. Она долго будет продолжаться?» «Еще 2-3 часа», — отвечаю я. «Потом перерыв на обед и вечерняя охота». «Вы были правы, Андрей», — неожиданно говорит Вера. «Лучше бы мы пошли на каньон». «Кажется, с ребятами все в порядке, не считая испорченного настроения». Я бросаю взгляд на палатки, и сердце тревожно ёкает. На скате крайней из них чернеет аккуратная круглая дырочка. «Ребята, а где Глеб?» – спрашиваю я. Туристы, словно по команде, отводят взгляд. «Спит он!» – с отвращением говорит Вера. «Напился вчера и спит. Мерзавец!» Лена краснеет, но молчит. «Он вас обидел?» – нахмурившись, спрашивает Павел. «Нет!» – нехотя отвечает Вера. «Но вел себя отвратительно. Вот, видите?» Она кивает в сторону. Там, возле старой березы, в высокой траве лежит сломанная гитара. Нижняя дека разбита в щепки, порванные струны торчат во все стороны, завиваясь кольцами. «Расскажите, что случилось?» – настаивает Павел. «Мы пришли с базы сюда и стали устраивать лагерь», – говорит Вера. «А Глеб взял фотоаппарат и куда-то ушел. Вернулся поздно, выпивший, и принес водку. Хвастался, что теперь он вам покажет». Она виновато смотрит на меня. «Стал предлагать всем выпить, но мы отказались. Тогда он надул лодку и поехал рыбачить». Дима бросает короткий взгляд на Веру, как будто хочет ее предостеречь. «В общем, он уплыл, а мы просто сидели и пели песни. Потом Глеб вернулся, сказал, что мы распугали ему всю рыбу своими песнями. Выпил еще и стал приставать». Вера опускает голову. «К тебе?» – спрашивает Павел. Вера кивает, не глядя на него. «И к Лене», – тихо добавляет она. «Хорошо, что Дима за нас заступился». «Сволочь!» Коротко говорит Павел. «Глеб разозлился, разбил гитару и ушел спать. Мы еще немного посидели и разошлись. А потом началась стрельба. Так и не поспали». Я смотрю на Болотникова. Он растерянно озирается по сторонам, как будто не может понять, куда попал. На его небритых щеках я вижу мелкие капли пота. Под бегающими глазами набрякли синеватые мешки. «Стыдно тебе, Иван Николаевич?» — спрашиваю я. Болотников отворачивается, а 2 других охотников смотрят себе под ноги, как будто увидели там что-то очень интересное. «В какой палатке спит Глеб?» – спрашиваю я. Вера кивает на крайнюю палатку, ту самую, в скате которой чернеет дырочка. Я подхожу к палатке. «Да не надо его будить!» – начинает Дима и замолкает. Я уже отстегнул деревянные пуговицы и откинул полог. Глеб лежит на боку, подложив ладонь под щеку. Темная челка упала ему на лицо. Когда в палатку проникает свет, парень что-то бурчит, не открывая глаз. Рядом с ним валяется почти пустая бутылка, водки в ней осталось на донышке. А в ногах Глеба мокрым комком лежит рыболовная сетка, вся в прилипших водорослях. В сетке запутались 3 дохлые плотвички, величиной с мою ладонь. Я забрасываю полог на скат палатки и выпрямляюсь. «Чья сетка, ребята?» Туристы молча переглядываются. «Глеба?» – неохотно отвечает Дима. «Он ее с собой привез. Мы не знали». Болотников криво усмехается. «Счастливый у вас сегодня день, Андрей Иванович», — говорит он. Павел тоже подходит к палатке, видит сетку и спрашивает меня. «Браконьерство?» «Оно самое», — отвечаю я. «И улики налицо». «Будем оформлять?» «Конечно». Присев, я дергаю Глеба за ногу. Он поджимает ногу, открывает глаза и непонимающим взглядом смотрит на меня. Потом переводит взгляд на фуражку Павла. В его глазах появляется выражение испуга. «Доброе утро!» – сухо говорю я. «Вылезай, будем составлять протокол». Пока Глеб возится в палатке, я подхожу и внимательно осматриваю дырочку в скате. Оборачиваюсь на противоположный берег, прикидывая направление. Потом захожу с другой стороны палатки. Второй дырочки нет, а пуля непременно бы ее оставила. «Что ты там ищешь?» – спрашивает меня Павел. «Да так. Ребята, откуда в палатке дырка?» «Нам такую подсунули», – объясняет Дима. «Мы палатки в прокате взяли и не посмотрели внимательно. Как теперь возвращать?» «Можно заплатку наложить», – улыбаюсь я. «Обрезок ткани я вам дам, нитки тоже найдутся. Справитесь?» «Пусть Глеб сам штопает», – говорит Вера. «Андрей, вы покажете нам, как пройти на автобус? Не хочу больше здесь оставаться». «Идем вместе», – киваю я. «База по дороге, я вас там накормлю. Не голодными же ехать в Ленинград?» Потом оборачиваюсь на Болотникова. «Соображаешь, что к чему, Иван Николаевич? Если б дырка оказалась от пули, ты бы легко не отделался. Так что это у тебя сегодня счастливый день. Радуйся». Болотников молча отворачивается. Я быстро составляю протокол на Глеба. Парень не отпирается, его поймали с поличным, да еще и похмелье мучает. Когда я убираю бланк в планшетку, он несмело спрашивает. «Может, договоримся? Это я в первый раз». «А что ты предлагаешь?» Не глядя на него, спрашиваю я. «Сейчас». Глеб морщись ныряет в палатку. Копается в своих вещах, щелкает крышкой фотоаппарата. Вылезает и протягивает мне кассету с фотопленкой. «Вот». Я беру кассету, вытаскиваю пленку, держу ее на свету и возвращаю кассету Глебу. «Отдайте протокол», — просит Глеб. «Иначе у меня в институте проблемы будут. И на работе». Он смотрит из-под лобья. Ни следа упрямства не осталось в его взгляде. «Протокол останется у меня», — говорю я. «Пускать его в ход я не стану». «Что вам нужно?» — злится Глеб. Я пожимаю плечами. «Мне ничего. Я просто не хочу тебя больше видеть. И слышать про тебя тоже не хочу. А вот перед ребятами советую извиниться за свое поведение». Туристы уже складывают палатки. Охотники помогают им. Все, кроме Болотникова. Он демонстративно стоит в стороне. «Ну, извините меня», — говорит Глеб. «Ребята». Ему никто не отвечает. Дима и девочки быстро собирают рюкзаки. «Мы готовы», — говорит Дима. «Автобус останавливается в деревне, где ты покупал водку», — говорю я Глебу. «Он довезет тебя до станции. Прощай». «А лодка?» – растерянно спрашивает Глеб. «А палатка? Как я один все потащу? Ребята!» «Пропали выходные», – вздыхает Вера, когда мы подходим к повороту на базу. «Мы только завтра вечером должны были в Ленинград возвращаться». «Ничего», – подбодриваю я. «Будут в вашей жизни еще походы. Идемте, будем картошку с мясом варить. А потом я подвезу вас на автобус». «Спасибо, Андрей», – улыбается Вера. Я вижу, что она рада приглашению. Еще замечаю, что Вера часто поглядывает на Павла, бросает короткие, быстрые взгляды из-под густых ресниц. А Павел резко останавливается и хлопает себя ладонью по лбу. «Картошка! Федор Игнатьевич мне не простит». «Ха-ха, ты сбежал с картошки?» – смеюсь я. «Почему сбежал-то?» – обиженно бурчит Павел. «Я собирался к обеду вернуться, а теперь застрял тут с тобой». «А что за картошка?» – с любопытством интересуется Вера. «Урожай у нас пропадает», – с сожалением говорю я. «Председатель извелся, вторую неделю дожди не перестают, картошка в земле гниет. Вот на выходные хорошую погоду обещали, так он всю деревню собрал на уборку». «Павел, а почему же вы сюда пошли?» – прямо спрашивает Вера участкового. «Ну…» – Павел мнется и краснеет. «Дела у меня тут, срочные». Охотники сдержанно улыбаются. Анюта не выдерживает и тоненько хихикает, отвернувшись в сторону. Все понимают, что происходит. А Вера смотрит прямо на Павла. «Черт, Паша, ну решайся уже!» И Павел решился. «Я вас хотел увидеть, Вера», — говорит он. «Вот и пришел. Я вижу радостную улыбку Веры». «И даже рискнули поссориться с грозным председателем?» — говорит она. «Павел, вы тоже бесстрашный рыцарь». «Не переживай, Паша». Смеюсь я. «Я тебя на машине подброшу. Все равно мне на укол надо. Заодно и ребят на станцию отвезу. Незачем им на автобусе вместе с этим ехать». Я киваю назад, туда, где остался Глеб. «На укол?» спрашивает Вера. «Это из-за руки? А что с вами случилось?» Она заметила повязку под закатанным рукавом куртки. «Его лиса укусила», вместо меня объясняет Павел. Он радуется тому, что можно сменить тему разговора. «Как это лиса укусила?» удивляется Анюта. «Вы ее руками ловили?» «Ну да», киваю я. Лисица попала в петлю, я ее освободил. Вот только рукавицы не захватил, она и тяпнула. Получилось? Отпустили лису? Получилось, улыбаюсь я. Вот только теперь картошку убирать трудно. Провинившиеся охотники переглядываются. Андрей Иванович, нерешительно говорит один, а можно нам тоже на картошку? А вам зачем? Не понимаю я. Ну, совхозу поможем. Вы это, протокол у себя оставьте. Мы виноваты, конечно, но дайте шанс поправить, по совести. По совести? Ого, не ожидал. Я смотрю в лицо охотнику, проверяя, не отведет ли он взгляд в сторону, не хитрит ли, пытаясь взять меня на жалость. Кажется, не хитрит, смотрит прямо. Что скажешь, Паша? Спрашиваю я участкового. Павел пожимает плечами. В хулиганство, конечно. Взрослые люди, а по бутылкам полили. Хорошо, что никто не пострадал. Мы на все выходные останемся, обещают охотники. Будем работать, не сомневайтесь, и переночевать на поле сможем. Разберемся, киваю я. Так что, Паша, как на это смотрит милиция? Милиция не против, улыбается Павел. Ну тогда и я тоже. Идемте на базу, поедим и придумаем, как доставить вас в Черемуховку. Федор Игнатьевич обрадуется. Я оборачиваюсь к Болотникову. А ты что скажешь, Иван Николаевич? Я никуда не поеду, резко отвечает Болотников. И картошку убирать не стану. Нашли дурака. Подумаешь, пострелял по бутылкам. За это в тюрьму не посадят. Он хитро и злобно щурится. Да и вместе мы там были, Андрей Иванович. Если их прикроете, так и обо мне промолчите. Верно я понимаю? Или врать станете? Один из его приятелей пытается урезонить Болотникова. Иван! Что? Обрывает его Болотников. Ты, Серега, молчи. Или тебе больше всех надо? Сказал, что не поеду на картошку, значит, не поеду. И делайте, что хотите. Хорошо, киваю я. Отдайте ему ружье. Я возвращаю Болотникову охотничий билет и разрешение на оружие. Он берет их, торжествующе улыбаясь. Что, Андрей Иванович, сердце не каменное. Пожалели людей? А вот и я сухим из воды вышел. Хорошая штука жалость. Он с усмешкой обращается к приятелям. А вы чего стоите, дурачки? Испугались? Думаете, он делу ход даст? Как бы не так. Павел непонимающе глядит на меня. Андрей, это ерунда какая-то выходит. Ты его отпустишь, что ли? Нет, Паша, не ерунда, говорю я. И возвращаю документы двум другим охотникам. Ружья тоже можете забирать. Хе, слышали? Смеется Болотников. Айда на станцию. У него даже морщины на физиономии разгладились. Как же, ведь он так ловко обманул егеря. Но это он себе так представляет. Хитрый, но глупый. Так говорят народе. И глупый поступок немедленно аукается Болотникову. Знаешь что, Ваня? Пристально глядя на него, говорит один из охотников. Вали-ка ты отсюда, пока я тебе по шее не дал. Не дашь, скалится Болотников. Здесь милиция. Милиция отвернуться может, замечает Павел. За всеми не уследишь, так что шлепай на автобус, Иван Николаевич. Болотников начинает понимать, что происходит. «Серега!» – говорит он. «Ты че? Мы ж друзья!» «Таких друзей в музей!» – оглянувшись на девушек, отвечает ему Серега. Сжав кулаки, он делает шаг к Болотникову. «Вот как!» – скалится Болотников. «Ну, егерь, ладно!» Он резко разворачивается и идет в сторону деревни. «Ну, а мы на базу!» – улыбаюсь я. «Перекусим и двинем. Два раза скататься придется, ну ничего!»